Толстой умер в 6 часов утра. Льва Толстого похоронили недалеко от Ясной Поляны, в лесу Заказ, в том месте, которое он сам когда-то указал для своей могилы, так как Толстой отлучен от церкви, могила его без креста. После смерти мужа Софья Андреевна обратилась к царю Николаю II с просьбой выкупить в государственную собственность Ясную Поляну для создания в ней музея. Наследники запросили за имение 2 миллиона рублей при его оценочной стоимости в 150 тысяч. Потом наследники сбавили цену до 500 000. Царь отказался покупать Ясную Поляну, так как Софья Андреевна писала царю, что завещание ее мужа, отказавшегося от литературных прав, обездолило многочисленную семью, состоящую из 7 детей и 25 внуков, до такой степени, что дети не могут не только воспитывать, но даже прокормить свое потомство. Николай II приказал назначить вдове Толстого пенсию. Софья Андреевна пережила Толстого на 9 лет. Она писала мемуары, в которых оправдывала каждый свой шаг в жизни с Толстым. Многие писали и о ней. Одни упрекали ее в том, что она замучила гения, другие поражались ее мукам, которые она вынесла, живя с этим гением. Пользуясь юридической неточностью распоряжения Толстого о литературном наследстве, она продала издателю Сытину право на публикацию «Собрания сочинений Толстого» и на 3 тома его неопубликованных произведений. Это принесло семье почти 500 000 рублей. О посмертной славе, памятниках, музеях, о наследии Толстого нет смысла писать. Это самый знаменитый человек, когда-либо живший среди людей, чья слава и известность соответствуют их истинному значению и не угаснут, пока люди будут жить на нашей планете и ощущать себя людьми.